6 классе женской гимназии города Т ждали нового учителя физики. Рябой Яков давно уже прозвонил к началу 3-го урока, а по коридору все еще шла суетливая беготня запоздавших учениц, слышались строгие возгласы классных дам, водворявших порядок, смех и говор расшалившейся детворы, солидное шарканье преподавательских ног. Наконец, все угомонилось и затихло. Только 6 класс все еще продолжал шуметь и волноваться. Первый урок нового учителя нисколько не заботил шестиклассниц. Они давно привыкли к переменам в преподавательском персонале, давно разочаровались в гимназической науке и теперь не ожидали ничего особенно хорошего от того, что вместо Дмитрия Лукьяныча, их прежнего физика, будет какой-то Григорий Иванович, новый физик. Старый, новый, не все ли равно? Только разве физиономия будет другая, а все прочее останется прежнее, смертельно надоевшее и до безумия скучное? Тот же скучный вицмундир со светлыми пуговицами, тот же «от сих и до сих». Те же официальные выражения, та же мертвящая тоска, от которой деревенеет мозг и стонет сердце. Ах, как это все хорошо было знакомо шестиклассницам. А между тем было время, когда они интересовались и математикой, и историей, и физикой, и каждое утро с удовольствием бежали в гимназию с книжками и тетрадками под мышкой. Теперь они ненавидели историю, презирали математику, были вполне равнодушны к физике, потому что все эти науки воплощали для них в лицах преподавателей. Когда, например, в класс входил учитель математики Назар Назарыч, с ним вместе вползала такая холодная, такая серая скука, что ученицы заранее начинали судорожно зевать и к концу урока погружались в оцепенение. Тонкий, худой, с плоским серым лицом, с плоскими серыми гладко прилизанными волосами, со злыми выцветшими глазами, Назар Назарыч методически расправлял фалды вицмундира и садился за кафедру, методически развертывал журнал и методически начинал изводить учениц. Выбрав жертву, хороших он почти никогда не спрашивал, а предпочитал тех, которые послабее. Назар Назарыч вызывал ее к доске и задавал задачу. Если ученица начинала бойко отвечать, он сейчас же перебивал ее словами: «Постойте, постойте, не спешите, я ничего не понимаю. Повторите». Ученица немножко терялась и умолкала, потом, собравшись силами, начинала снова. Назар Назарыч слушал некоторое время молча, но вдруг делал болезненную гримасу, вставал и подходил к доске. «Что такое? Повторите, пожалуйста, ей-богу, ничего не понимаю». Ученица терялась еще больше, стирала с доски задачу, писала, опять стирала, волновалась, краснела, бледнела, наконец впадала в отчаяние и замолкала совсем. В классе водворялась могильная тишина. Ученица стояла у доски, Назар Назарыч, осторожно переступая с носка на пятку, кошачьей походкой ходил по классу. Проходила минута, 5, 10, молчание и осторожные кошачьи шажки. Это было нестерпимо мучительно. Наконец Назар Назарыч останавливался, смотрел на часы и сладким голосом говорил: «Нутись, как же это вы? Не знаете? Садитесь». Он возвращался к кафедре, с глубоким вздохом ставил двойку и вызывал следующую. И чем хуже отвечала ученица, чем больше она конфузилась и волновалась, тем нежнее становился Назар Назарыч, тем сочувственнее вздыхал, ставя дурную отметку. Наставит побольше двоек. Это как будто было его единственной целью, главным смыслом его жизни. И если случалось, что во всем классе никто не знал урока, Назар Назарыч уходил довольный и счастливый, точно получил величайшее в мире удовольствие. Бывали, впрочем, неприятности. Какая-нибудь строптивая ученица вдруг объявляла, что она не желает отвечать, если к ней будут придираться, и, бросив мел, садилась на место. Назар Назарыч злорадно улыбался, ставил неизменную двойку и вызывал новую жертву. Но, к его величайшему изумлению, отказывалась и эта, потом другая, третья, и так весь класс. Бесцветные брови Назара Назарыча поднимались все выше и выше, он зеленел, еще больше худел, и после долгого молчания шел к доске сам и начинал решать заданную задачу. Нужно сказать, что математику он знал плохо. объяснял необыкновенно скучно и, в конце концов, до того запутывался в собственных объяснениях, что переставал уж и сам себя понимать. Не раз случалось, что он никак не мог решить какую-нибудь задачу, и тогда картина менялась. Он стирал и писал, а весь класс злорадно хихикал, подсказывал и веселился от души. К чести Назара Назарыча нужно прибавить, что он никогда не ходил жаловаться и ограничивался тем, что на следующий урок вымещал свои обиды удвоенной порцией двоек, не щадя даже лучших учениц, которые знали математику, во всяком случае, не хуже его. Историю преподавал в шестом классе Леонид Павлович Опресноков, мужчина громадного роста, с громадными рыжими усами, громадными волосатыми ручищами и поступью статуи командора. Когда он входил в класс, пол трещал под его ногами, а когда он садился, стул начинал стонать и охать точно живой. «Ох, батюшки, тяжко!» Расположившись поудобнее, Леонид Павлович вынимал из кармана краткую историю Лавайского, раскладывал ее у себя на коленях так, чтобы со стороны не было видно, и начинал своими словами передавать содержание книжки. Все шло превосходно. Леонид Павлович «рассказывал», в кавычках. Ученицы под шумок вышивали, читали, из-под тишка шалили, классная дама, очень довольная тишиной, дремала, и никто не мешал друг другу. В противоположность Назару Назарычу, Опресноков не любил спрашивать уроки, а если и спрашивал, то ставил больше пятерки, редко тройки. Однако, несмотря на это, ученицы ненавидели историю, а Иловайского не могли видеть без отвращения. Впрочем, однажды с Иловайским случился скандал, и он был заменен историей Беллерминова. Произошло это от того, что Леонид Павлович, как-то неловко повернувшись на стуле, выронил книжку из рук, и она вылетела на середину класса. Все ученицы бросились ее поднимать, Леонид Павлович покраснел, как кумач, и Лавайский скрылся в глубоком кармане вицмундира навсегда. А на следующий день Опресноков уже рассказывал своими словами Беллерминова, и ученицы вечером сожгли своих Лавайских в печке. Но настоящей египетской казнью был в шестом классе учитель физики Дмитрий Лукьяныч. Почему он считался учителем физики, неизвестно, так как те анекдоты, которые он рассказывал во время урока, не имели ничего общего с физикой. Как только его круглая толстая фигура в засаленном вицмундире вкатывалась в дверь, начиналось что-то невообразимое. Ученицы пищали, визжали, кудахтали по-куриному. Дмитрий Лукьяныч гоготал утробным басом, и классная дама тщетно кричала: «Тише, тише! Всех запишу в журнал!» Наконец, кое-как водворялась тишина. Дмитрий Лукьяныч садился, осматривал класс своими узенькими татарскими глазками и приступал к занятиям. «Петрова, отчего у вас щека завязана?» «Зубы болят», — неестественно тоненьким голоском отвечала Петрова. «Врете! Урока не знаете! Я вам что задавал в прошлый раз?» Петрова оглядывалась по сторонам, и изо всех скамеек неслось шипение. «Закон Мариотта! Закон Мариотта! Закон Мариотта!» — пищала Петрова. «Идите к доске! Рассказывайте!» Петрова выходила к доске и начинала болтать какую-то чепуху, а Дмитрий Лукьяныч поворачивался к ней спиной и вступал в беседу. «Петрова! Вы вчера в театре были?» «Была». «Я вас видел. Вы были в голубом платье. К вам голубое идет». «Ко мне и розовое идет, Дмитрий Лукьяныч». «В самом деле? Не видал вас в розовом. А кто это с вами была, высокая такая, в белом платье и в очках?» «Это моя сестра, Дмитрий Лукьяныч». «Сестра? А зачем же она в очках ходит? Это некрасиво. Скажите ей, чтобы она сняла. В очках только умные обезьянки ходят». «Дмитрий Лукьяныч», — слышался с задней скамейки писклявый голосок, — «расскажите нам про ученых-обезьянок. Мы их никогда не видали». «Неужели не видали? Странно. У каждого шарманщика есть ученая-обезьянка. Они умеют танцевать польку, галоп, но особенно хорошо танцуют венский вальс. Вы не видали?» «Не видали, Дмитрий Лукьяныч. Покажите, Дмитрий Лукьяныч», — хором пели гимназистки. Дмитрий Лукьяныч, тяжело сопя, вылезал из-за кафедры, кончиками пальцев приподнимал фалды вицмундира и начинал комично приседать перед партами, приговаривая: «Эйнцвейдрей, эйнцвейдрей!» «Ха-ха-ха!» Неслось по классу, и даже классная дама не выдерживала строгого тона и, закрывшись книжкой, заливалась беззвучным смехом. А Петрова, между тем, бойко постукивая мелом по доске, барабанила. «Итак, закон Мариотта есть такой закон, какого мы не знаем и никогда не узнаем, потому что нам никто его не объяснял. Что касается вообще изучения физики, то я думаю, что оно принесет нам весьма мало пользы, если мы будем проходить ее так же, как сегодня». «Я кончила, Дмитрий Лукьяныч», — объявляла она. «Фу, кончили. Садитесь. Маркович, рассказывайте вы». Он возвращался к столу и серьезным видом ставил отметку. Если ученица была любимая, он ставил 5, если нет — 2, а то и 1. Тогда начинался шум, крик, обиженные ученицы протестовали, швыряли книги на пол и уходили из класса, а Дмитрий Лукьяныч бежал жаловаться начальнице. После занятий начальница вызывала к себе провинившихся учениц и запирала в своей комнате 2-3. Когда же они пытались объясниться, начальница грозилась им исключением из гимназии. А на следующем уроке Дмитрий Лукьяныч поддразнивал недовольных. «Что, съели?» И в классе начиналось то же самое. Неожиданный случай прекратил преподавательскую деятельность Дмитрий Лукьяныч. Приехал как-то в женскую гимназию директор и, проходя по коридору, поразился страшным шумом, доносившимся из 6 класса. Он приотворил дверь и окаменел от изумления. У доски стояла ученица и вместо какого-то физического прибора рисовала смехотворную рожу с громадными ослиными ушами. Дмитрий Лукьяныч посреди класса при помощи линейки и карандаша изображал знаменитого скрипача Сарозата, который недавно давал в городе концерт. А ученицы выражали ему свое одобрение оглушительным хохотом, визгом, топотом ног и бросанием разных предметов. Перчатки, карандаши, перья, жеваная бумага летали по классу тучи. Один карандаш угодил в нос самому директору, и он, тихонько затворив дверь, поспешил исчезнуть. Никто его не заметил, но через несколько дней 6 классу объявили, что Дмитрий Лукьяныч тяжко заболел и выходит в отставку, а на его место будет другой учитель физики. Гимназистки приняли это известие равнодушно, другой так другой. И вот теперь они ждали этого другого. Воспользовавшись тем, что классная дама заговорилась с кем-то в коридоре, 6-классницы сбились в кучу у окна и совещались о том, как им встретить нового физика. «Господа!» — предложила высокая, тоненькая Маркович с длинными косами. «Ему надо сейчас же сбить нос. Покажем ему, что мы не маленькие, и с нами важничать нельзя. Не отвечать ему урока, если он будет спрашивать». «Не отвечать, не отвечать!» — закричали все. «Да ведь мы и так ничего не знаем», — возразила Опенкина. «Конечно, не знаем», — согласилась Маркович. «Поэтому я и предлагаю не отвечать, чтобы не срамиться. Откажемся все, пусть он сам рассказывает. Посмотрим, что за гусь». «Да, такой же, как и Ванька Встанька», — это было прозвище Дмитрия Лукьяныча. «Будет анекдоты рассказывать, да по книжке задавать. А если ничего не поймешь, побежит жаловаться». «А может быть, и еще хуже, чем Ванька Встанька. Тот хоть, по крайней мере, веселый был. А этот вдруг напустит такую скуку, что все мухи передохнут, вроде Назар Назарыча». «Не дай бог», — заметил кто-то со вздохом. «Один Назар Назарыч еще куда ни шло. А если 2 таких, просто повеситься надо, больше ничего». «Господа», — смеясь сказала Рябчикова, — «будет вам толковать. Хуже того, что есть, не будет. Стоит из-за всякой физики вешаться. Вот не хочет ли кто жареного гороху?» К ней протянулось несколько рук, и Рябчикова стала отделять всех жареным горохом из своего обширного кармана, в котором вечно хранилось что-нибудь съестное. Не было дня, чтобы она не притащила в класс чего-нибудь необыкновенного. То мочёных груш, то маковников на меду, то каких-нибудь орешков из гречневой муки на постном масле. И все эти деликатесы дружно съедались всем классом во время большой перемены, а иногда и за уроком, когда уже очень томила скука. Но Рябчикова была изобретательна не только по съестной части. Она славилась еще и тем, что была первая шалунья в классе и была гораздо на всякие выдумки, за которые часто сидела в комнате начальниц. Маленькая, юркая, со скуластым лицом, усеянным желтыми веснушками, с калмыцкими смеющимися глазами, она напоминала какого-то веселого зверька и со своей комической рожицей вызывала улыбку даже на сером лице Назара Назарыча. Способности у нее были блестящие, но училась она неровно, То по всем предметам круглая пятерка, и фамилия ее красуется на золотой доске, то вдруг совсем перестанет отвечать и перескочит на черную доску. Несмотря на это, все учителя ее любили и снисходительно смотрели на ее шалости. И хотя начальница часто грозила ей исключением, но до сих пор все сходило с рук благополучно. Не успела Рябчикова раздать свой горох, как дверь распахнулась, и в класс влетела классная дама. «Тише, тише, по местам!» — закричала она, на ходу оправляя прическу. «Идёт, идёт!» — пронеслось по классу, и все ринулись занимать места, торопливо хрустя жареным горохом и стараясь поскорее его проглотить. Кто-то в попыхах подавился и закашлялся, а Пёнкина вся красная с полным ртом шептала своей соседке. «Что, если спросит? Я до вечера не проживу». Но об этом было уже некогда думать. Дверь снова растворилась, и все глаза с напряженным любопытством устремились на нового учителя. Вошел маленький, худенький, невзрачный человечек, и, неловко поклонившись, как-то боком проскочил к кафедре. У него было узкое смуглое лицо, заостренное торчащее вперед бородой и большим крючковатым носом. Глаза его скрывались под широкими черными бровями, а щетинистые черные волосы образовали на макушке забавный хохолок, придававший ему сходство с какой-то птицей. Ученицы сейчас же заметили и этот смешной хохолок, и большой нос, заметили, что вицмундир у нового учителя совсем старенький и сидит на нем мешковато, заметили его неловкий поклон, смущенную походку и, переглянувшись между собой, решили, что новый учитель — неважная птица. «Какой!» — шепнула Опенкина, скорчив гримасу. «Совсем замухрышка. А я-то дура испугалась. Рябчикова, дай-ка мне еще горошку». «Настоящий галчонок», — сказала Маркович, наклоняясь к Петровой. «Нос точно клюква, рот до ушей, лапы красные. Воображаю, что он там знает по физике». И она сердито захлопнула учебник физики, решив заранее, что он будет так же не нужен теперь, как был не нужен при Дмитрии Лукьяныч. Между тем галчонок сел за кафедру и стал перелистывать журнал. «Спрашивать, спрашивать будет!» Пронеслось по классу, и все подтянулись, насторожились, враждебно глядя на учителя. Несколько минут в классе стояла чуткая тишина, и слышно было только, как Опенкина хрустела жареным горохом. Но вот галчонок закрыл журнал и поднял большие черные серьезные глаза. «Батюшки, сердитый!» — прошептала Петрова и незаметно перекрестилась. «Господа!» — начал учитель глухим, немножко надтреснутым голосом, нервно теребя бороду. «Я не знаю, что вы прошли из физики и на чем остановились. Может быть, кто-нибудь из вас поможет мне в этом и укажет, что вы уже знаете и с чего нам начать свои занятия». Класс молчал. Галчонок обвел всех своим серьезным взглядом и снова заговорил. «Может быть, господа, вы в чем-нибудь чувствуете себя слабыми? И тогда я попрошу вас, укажите мне все ваши пробелы. Я готов разъяснить все, что для вас неясно. Не стесняйтесь, господа. Говорите обо всем, что вы не поняли, чего не знаете». Эти необычные слова заставили всех еще больше насторожиться и подтянуться. Кто-то сзади сдержанно фыркнул, кто-то шепнул. «Подвох, господа, не отвечайте». Одна Маркович, как самая старшая и серьезная из всех, вдруг поняла, что вместе с новым учителем в их душный класс вошло что-то новое, свежее, и поднялась. «Вы просите сказать, чего мы не знаем?» — смело заговорила она. «Мы вам на это скажем правду. Мы ничего не знаем». Класс зашевелился. Опенкина дернула Маркович за платье, классная дама предостерегающе подняла брови. Но Маркович продолжала. «Мы совсем ничего не знаем. Прежний учитель никогда нам ничего не объяснял и задавал учить по книжке. А мы зубрили и ничего не понимали. Вот и все». Опять ее дернули сзади за платье. Классная дама качала головой и делала страшные глаза. Один учитель, по-видимому, ничему не удивился и, пощипывая бороду, задумчиво спросил. «Стало быть, нам лучше начать все сначала?» «Сначала, сначала!» — дружным хором закричали ученицы, обрадованные тем, что, по крайней мере, сегодня не придется отвечать. А Петрова снова потихоньку перекрестилась и сказала своей соседке: «Ну, слава богу, спрашивать не будет. Молодец, Маркович, вот ловко устроила». Учитель смотрел на оживленные, раскрасневшиеся лица своих будущих учениц, и легкая улыбка пробежала по его губам. Потом он снова стал серьезным, прошелся раза два по классу и, выждав, когда шум в классе утихнет, сказал: «Хорошо, господа, начнем сначала. Итак, я попрошу вашего внимания». Он остановился перед кафедрой, прислонился к ней спиной и просто, спокойно, точно продолжал прерванную беседу, начал свою первую лекцию. При первых же словах его ученицы встрепенулись и внимательно стали прислушиваться. Никто до сих пор не говорил им таким ясным и понятным языком о таких мудреных вещах, как тело, явление, инерция и прочее. Опенкина перестала жевать горох и от удивления раскрыла рот. Маркович вся превратилась в слух и не сводила с учителя глаз. Даже классная дама перестала читать роман «Сквозь огонь страсти» и слушала с удовольствием, покачивая головой знак одобрения. И вдруг среди общего внимания и тишины что-то щелкнуло на задней парте. Неведомо откуда выскочила горошина, точно пуля из ружья, пронеслась по классу, ударилась учителю в щеку, скользнула по бороде и скатилась на пол. Все вздрогнули от неожиданности и испуга. Маркович побледнела и широко открытыми глазами смотрела на учителя. Петрова по своей привычке начала креститься. Класс замер в ожидании грозы. Учитель на минуту остановился, потрогал себя за щеку и посмотрел на пол. Горошина лежала у его ног. Он поднял ее, повертел в руках и положил в карман. Потом, будто ничего не случилось, продолжал свою лекцию. Когда зазвонил звонок, ученицы даже удивились. Так быстро и незаметно промчался этот час. Никто не торопился прятать своих учебников в пюпитр, никто не посматривал нетерпеливо на учителя, думая про себя: «Ну, кончай скорей». В полной тишине и молчании они дослушали лекцию, и только когда учитель уже исчез за дверью, все разом вскочили и зашумели. «Жаловаться пошел, к начальнице пошел», — говорила Рябчикова подругам. «Ну, теперь достанется мне». «Это ты бросила горошину?» — приступила к ней Маркович с пылающими щеками и горящим взглядом. «Я? Как тебе не стыдно? Бессовестная этакая. Зачем ты это сделала?» «Да ей-богу, я нечаянно. Я хотела в Опенкину попасть, а она выскочила и прямо через парту до учителя. Я не виновата». «Врешь, врешь. Это ты нарочно. Что теперь он о нас подумает?» «Да ничего не подумает. Пойдет к начальнице и пожалуется». «Ни за что он не пожалуется. Он не такой». «А какой же? Такой же, как и все. Преспокойно пожалуется. Зачем же он горошину в карман-то спрятал? Что, замолчала? То-то. Вот увидишь, пожалуется». Маркович продолжал возражать, но уже не так рьяно. В самом деле, зачем он спрятал горошину в карман? Весь класс был в волнении, и, сбившись в кучу около парт, решал вопрос, пожалуется или не пожалуется. Большинство склонялось к тому, что пожалуется, но Маркович и 2-3 ее приятельницы не хотели этому верить. «Господа, как он говорил!» — восклицала Маркович. «Я, право, никогда не думала, чтобы физика была такая интересная. Я боялась одно слово пропустить, и вдруг эта противная Рябчикова все испортила со своим горохом. Теперь он уже, наверное, не будет другой раз так заниматься. Скажет, дуры девчонки, не стоит с ними время тратить». «А как он говорил?» «Говорить-то хорошо говорил, а жаловаться все-таки побежал», — проворчала Рябчикова. «Ты, Маркович, вечно со своими идеалами. А вот как придет сейчас начальница, да начнется разборка, кто горохом в учителя бросался, вот тебе и идеалы все твои разлетятся. Придется мне из гимназии выходить. Начальница на меня давно злится. Ну да пускай, все равно, я не боюсь». Но хотя Рябчикова и храбрилась, на душе у нее скребло, и она каждую минуту посматривала на дверь, войдет ли начальница. Отсидит у нее в кабинете, это куда бы ни шло. К этому Рябчикова уже привыкла. Ну, а если совсем исключат? Домой тогда хоть не показывайся. Папа будет ворчать, мама в слезы ударится. Неприятно. И присмиревшая шалунья ежилась на своей парте в ожидании неминучей беды. Вся перемена прошла в разговорах о новом учителе. И это заметили только тогда, когда уже время было садиться по местам. Рябой Яков оглушительно протрезвонил в коридоре в третий раз. Вошла классная дама и очень удивилась, увидев, что ее питомцы, считавшиеся самыми буйными во всей гимназии, чинно сидят на партах. «Что это значит?» — спросила она, поднимая брови. «Вы не выходили на перемену? Почему?» «Нам не хотелось, Любовь Николаевна», — за всех ответила Маркович. Классная дама подозрительно посмотрела на учениц и пожала плечами. Случай с горошиной как-то ускользнул от ее внимания, и поэтому она не знала, чему приписать такое необыкновенное благонравие шестиклассниц. Уже не затевает ли чего-нибудь? Но нет, сидят смирёхонько, и даже Рябчикова уткнулась в книжку. Любовь Николаевна успокоилась и села к своему столику. Урок был Назар Назарыча, и в классе уже заранее повеяло холодной скукой, которую всюду носил с собой почтенный математик. Кто-то откровенно зевал, более трусливые нервно шелестели листками учебников, проверяя свои познания. Петрова на клочке бумажки решала задачу и от усердия сопела на весь класс. Шаги в коридоре заставили всех подтянуться. «Господи, что если меня спросят?» — с тоской прошептала Петрова. «Ничегошеньки не знаю, и задачу не решила. Маркович, подскажи!» Дверь тихо отворилась, но вместо сухой и скучной фигуры Назара Назарыча в класс просунулось полное и румяное лицо начальницы. Рябчикова побледнела, Маркович напротив покраснела и судорожно хрустнула пальцами. «Неужели пожаловался?» «А что? Я тебе говорила!» — прошептала ей Рябчикова. «Пожаловался! Вот тебе и идеал!» Между тем начальница, окинув внимательным взглядом учениц и, видимо, довольная порядком и тишиной в классе, объявила: «Назар Назарыч сегодня не будет. У него зубы болят. Можете идти домой». И скрылась. В прежние времена известие о болезни Назара Назарыча вызвало бы целую бурю удовольствия и восторгов, но на этот раз оно не произвело никакого впечатления. Несколько мгновений ученицы сидели молча, потом Маркович сияющим лицом повернулась к Рябчиковой. «Что?» — прошептала она радостно. «Вот и не пожаловался». Но Рябчикова все еще не хотела этому верить и, собирая книжки, возразила подруге. «Ну, матушка, это еще вопрос. Нынче не пожаловался, завтра пожалуется, а уж так это не пройдет». И, с шумом оживленно разговаривая, девочки стали собираться домой. Второго урока физики ждали с нетерпением и с замиранием сердца. Всем было и интересно, и немножко страшно, как будет спрашивать новый учитель, и много ли наставит двоек. Однако и на этот раз он никого не вызывал, а опять рассказывал и рассказывал так интересно, что гимназистки и не заметили, как пролетел час. Им даже жаль было, что урок так скоро кончился, а горошине не было и помину. Как только учитель вышел, Маркович подбежала к Рябчиковой. «Ну, Рябчикова, что ты теперь скажешь?» — спросила она, вся раскрасневшаяся и взволнованная. «Каков галчонок? Уверяю тебя, что он даже и забыл про твою горошину». «Не беспокойся, отлично помнит», — угрюмо сказала Рябчикова. «Это он нарочно молчит, чтобы меня помучить. А помнит он помнит. Ни за что не поверю, чтобы забыл. Вот и видишь, молчит-молчит, да и скажет. Уже говорил бы скорее. Ждать это еще хуже». Однако прошла неделя и другая, а учитель о горошине и не упоминал, и Рябчикову к начальнице не вызывали. Весь класс уже и забыл об этом случае. Помнила только одна Рябчикова, и злополучная горошина не давала ей покоя. Вначале она была уверена, что учитель пожалуется и ждала наказания, потом стала в этом сомневаться, и в душе ее зашевелилось раскаяние. Когда учитель в своем поношенном вицмундире с торчащим хохолком на голове входил в класс и начинал, застенчиво пощипывая бородку, читать лекцию, у Рябчиковой сжималось сердце, и слезы навертывались на глаза. Она вспоминала, как ловко брошенная ею горошина ударила учителя по щеке, как он удивился этому и, может быть, даже сконфузился, и ее мучили досада и жалость. «И зачем? Зачем я это сделала?» — думала она. «Но если бы еще нечаянно, это было бы ничего. А то ведь нарочно. Вот что гадко. Я думала, он такой же, как и все. Сейчас единицу в поведении поставит, жаловаться пойдет. А он ничего. Хотя бы слово сказал. Уж лучше бы пожаловался. Пускай бы исключили, или без обеда оставили, или что-нибудь еще сделали. Только бы не мучиться. И бедная шалунья даже похудела, осунулась и притихла до того, что ее совсем не слышно было в классе. Она перестала передразнивать Назар Назарыча и Опресникова, не рисовала на доске карикатур и не приносила в класс ни маковников, ни гороху, к великому огорчению своих подруг. «Рябчик, дай горошку!» — приставал к ней кто-нибудь в большую перемену. «Нет у меня гороху!» — сердито отвечала Рябчикова. «Отстань!» «У, жадная! У самой, небось, полны карманы, а поделиться не хочет!» Вместо ответа Рябчикова выворачивала пустые карманы и, разочарованная лакомка, надув губки, отходила прочь. Вторая четверть приближалась к концу, а Григорий Иванович все еще никого не спрашивал и отметок не выставлял. Это немножко удивляло и беспокоило учениц, но учитель как будто и совсем забыл про отметки. С каждым разом лекции его становились все интереснее и интереснее, и даже самые ленивые ученицы полюбили физику и старались не пропустить ни одного слова из его рассказов. Во время уроков Григория Ивановича шестого класса нельзя было узнать. Все сидели, затаив дыхание, и с напряженным вниманием слушали рассказы учителя. Маркович завела себе тетрадку для записывания уроков физики, и эта тетрадка бралась всеми нарасхват. Назар Назарыч заметил, что в последнее время даже у него стали лучше заниматься, и с гордостью приписал это своим собственным талантам. На самом же деле его предметом стали заниматься потому, что учитель физики начал задавать ученицам задачи, и понадобилась алгебра, которой прежде гимназистки чувствовали отвращение и считали ее самой бесполезной наукой, выдуманной только для того, чтобы их мучить. Но настоящее событие было, когда Григорий Иванович в первый раз показал ученицам некоторые физические приборы и сделал опыты. Весь класс пришел в необычайное волнение. Ученицы повскакали со своих мест, окружили Григория Ивановича, ахали, восхищались, расспросам не было конца. Им хотелось все понять, все рассмотреть, потрогать собственными руками, ведь они никогда не видали опытов, а с приборами были знакомы только по рисункам в учебнике. И вдруг опыты... Настоящие опыты! Было от чего прийти в восторг. Классная дама даже испугалась и пустила в ход меры строгости. «Господа, по местам!» — прикрикнула она на учениц. «Садитесь, пожалуйста, и смотрите издали. Вы только мешаете Григорию Ивановичу!» Ученицы немножко оторопели и вопросительно смотрели на учителя. Но Григорий Иванович пришел к ним на помощь. «Извините нас за маленький беспорядок!» С улыбкой обратился он к встревоженной Любови Николаевне. «Ну, знаете, ничего нельзя с этим поделать. Опыты нужно смотреть близко, чтобы все понять, а еще лучше самому их делать. Господа, может быть, кто-нибудь желает сам повторить?» Конечно, повторить пожелали все, и с благоговейным трепетом приступили к приборам, которые прежде казались такими скучными и непонятными, а теперь говорили так ясно и просто о самых таинственных явлениях природы. С этого дня опыты стали повторяться часто, и весь класс принимал в них деятельное участие. Физика сделалась самым любимым предметом, а уроки Григория Ивановича превратились в одно удовольствие. Их ждали с нетерпением, к ним готовились всем классом, экзаменовали друг друга, задавали друг другу задачи, и ни разу никто не пропустил урока. Если встречалось что-нибудь неясное, обращались к Григорию Ивановичу за разъяснением, и тогда в классе вместо лекции завязывалась настоящая беседа. Ученицы осыпали Григория Ивановича тысячи вопросов, и он никогда не уставал на них отвечать. А иногда между самими ученицами возникал оживленный спор, и Григорий Иванович с молчаливой улыбкой, пощипывая по своей привычке бороду, внимательно слушал, как они на перерыв объясняли друг другу какой-нибудь закон равновесия или тяжести, или что-нибудь в этом роде. Эти беседы очень нравились ученицам, но в классной даме вызывали некоторые сомнения, и часто она с беспокойством прислушивалась к ним, не зная, хорошо ли это или худо, и не довести ли об этом до сведения начальства. «Господа», — говорила она ученицам после урока физики, «я должна сказать вам, что вы чересчур забываетесь. Например, сегодня Григорий Иванович все время молчал, потому что вы ему слова не давали сказать. Завели какой-то спор, болтовню, как будто вы дома, а не в классе. Маркович зачем-то к доске вышла задачу решать, когда ее совсем не вызывали. Со стороны можно было подумать, что она учительница, а Григорий Иванович ученик. Это нехорошо, мадамс. Так нельзя себя вести в классе». «Любовь Николаевна, да ведь мы все время физикой занимались», — оправдывались ученицы. «А Маркович у доски отводову машину объясняла, потому что Опенкина ее не понимала. Это не ее дело объяснять. На это есть учитель. а вы должны отвечать только, когда спрашивают». «Да Григорий Иванович никогда не спрашивает. Напротив, он любит, чтобы мы сами задавали ему вопросы». «Мало ли что любит. Он слишком снисходителен к вам, а вы этим пользуетесь». Ученицы замолчали, но на следующем же уроке позабыли предупреждение классной дамы, и все пошло по-прежнему. Наконец наступило время выставлять четвертные отметки. Для учениц это было время душевных волнений, слез, радости и отчаяния. Учителя, напротив, еще больше замыкались в свои вицмундиры и принимали вид неумолимый и торжественный. Назар Назарыч с удовольствием погружался в журнал, что-то высчитывал, складывал, делил и тщательно выводил красивые кругленькие двойки, тощие тройки и исхудалые четверки. Ученицы являлись в класс с красными распухшими глазами, подстерегали учителей в темных уголках коридора и робко упрашивали их переправить бал, обещая поправиться. Классные дамы ходили с озабоченными лицами, считали число пропущенных уроков и просматривали зловещие кондуитные книги с разными вольными и невольными прегрешениями учениц. Только один Григорий Иванович оставался совершенно спокоен среди этой суеты, и в графе физики не стояло ни одного балла. Ученицы недоумевали, а между тем уже приближался день педагогического совета. Обеспокоенная нарушением заведенного порядка классная дама решилась сама напомнить учителю о его обязанностях. «Григорий Иванович», — любезно обратилась она к нему, — «сегодня совет, а завтра мы выдаем ученицам сведения об их успехах. Может быть, вы потрудитесь сегодня выставить им баллы?» «Баллы?» — переспросил Григорий Иванович, но сейчас же улыбнулся и прибавил. «Ах, да, я и забыл. Хорошо, я выставлю после урока». Классная дама поспешила в класс. «Господа, приготовьтесь», — объявила она торжественно. «Григорий Иванович будет сегодня спрашивать и выставит баллы». «Как спрашивать?» — удивилась Маркович. «Григорий Иванович хотел нам весы показать». «Успокойтесь, никаких весов не будет», — перебила ее классная дама. «Вечером совет, а у вас еще баллов по физике не выставлено. Это гораздо важнее весов». Она не договорила, потому что вошел Григорий Иванович, а за ним, к великому удивлению Любови Николаевны, Рябой Яков нес весы. Приготовленный журнал был отложен в сторону, его место заняли весы, и Григорий Иванович, пригласив учениц к столу, начал свою обычную лекцию. Это было уже совсем странно, и вопрос так и застыл на лице классной дамы. Когда же, наконец, он будет спрашивать? После урока, когда учитель собирался уже уходить, Любовь Николаевна опять его остановила. «Григорий Иванович, когда же вы баллы поставите?» — спросила она. «Ведь мне нужно приготовить сведения для совета». «Ох, я опять забыл», — застенчиво усмехнулся Григорий Иванович, возвращаясь к кафедре. «Ну, позвольте мне журнал, я поставлю сейчас». «Сейчас?» — подняв брови, переспросила классная дама. «Но как же? Вы их не спрашивали». «Да зачем же спрашивать?» — в свою очередь удивился Григорий Иванович. «Я так хорошо знаю всех своих учениц, мне их спрашивать не нужно». И, взяв перо, он с той уже застенчивой улыбкой быстро проставил баллы, закрыл журнал и торопливо вышел. Все это произошло так неожиданно, что весь класс онемел от удивления. И только когда дверь за Григорием Ивановичем затворилась, девочки сразу заговорили, засмеялись, заахали и гурьбой бросились к журналу. «Любовь Николаевна, миленькая, дайте посмотреть!» — тормошили они классную даму, вцепившуюся в журнал. «Сколько мне поставили? И мне, и мне!» «Всем пять!» — сухо произнесла Любовь Николаевна, просмотрев. «Боже мой! Неужели? Не может быть! Позвольте взглянуть хоть одним глазком!» Классная дама нехотя развернула перед ними журнал. Действительно, против фамилии учениц тянулся длинный ровный ряд одних пятерок. Это было что-то неслыханное, небывалое, и гул восторженных восклицаний разлился по всему классу. Подошла Рябчикова, которая все время оставалась в стороне и делала вид, что это совсем ее не касается. «А сколько мне?» — спросила она с притворным равнодушием. «Пять! Пять! Всем пятерки! И тебе тоже!» — крикнула ей Опенкина. «Пять!» — прошептала Рябчикова. «И мне пять! Мне!» Она вдруг громко всхлипнула, отошла в угол и залилась горькими слезами. Ее обступили. «Рябчик, да что ты! Ей пятерка, а она ревет! С чего ты? Вот глупая! Она совсем с ума сошла!» — послышались изумленные возгласы. Рябчикова неудержимо рыдала, отвернувшись к стене и закрывая лицо фартуком. Маркович взяла ее за руку. «Ну послушай, Рябчикова, ей-богу, это глупо. О чем ты плачешь?» — спросила она. «Горошину!» — сквозь рыдание прилепетала Рябчикова. Девочки переглянулись и замолчали. Они поняли, какой червяк грыз чувствительную душу Рябчиковой. «Ну, глупости!» — сказала наконец Опенкина. «Вот нашла, о чем вспоминать. Какая-то дурацкая горошина. Пора больше забыть». «Не могу!» — схлипывая отвечала Рябчикова. «Это вам хорошо забыть, а я не могу. Я гадкая, отвратительная, я его обидела, а он 5 поставил. За что? Не надо. Лучше бы он мне 1 поставил, я бы рада была». И, уткнув лицо в фартук, она зарыдала еще громче. На другой день Рябчикова пришла в гимназию с красными припухшими глазами, но уже спокойная, и перед началом уроком таинственно отвела Маркович в сторону. «Мне с тобой надо посоветоваться по одному делу», — сказала она, опуская глаза и свирепо теребя конец фартука, чтобы скрыть свое смущение. Маркович сделала вид, что совсем не замечает ее смущения, и серьезно спросила. «Ну, что такое? Только ты никому не говори. Это я только тебе. Вот еще глупости. Кому я скажу? Я не сплетница». Рябчикова оглянулась по сторонам и еще ниже опустила голову. «Ну, вот что». Еще таинственнее зашептала она. «Знаешь, я хочу сегодня у Григория Ивановича попросить извинения. Скажу ему, что это тогда я бросила в него горохом, и извинюсь. Как ты думаешь, ничего это, а? Не очень глупо?» «Да, конечно, ничего. Только я думаю, не стоит». «Нет уж, ты, пожалуйста, не отговаривай», — решительно перебила ее Рябчикова. «Я уж так решила. Извинюсь и извинюсь. Потому что, и может быть, он... «Да вообще я не желаю, чтобы меня считали какой-то идиоткой!» Вдруг сердито воскликнула она, и глаза ее опять наполнились слезами. «Ну ладно, ладно», — поспешно согласилась Маркович. «Что ж, конечно, можно извиниться. Пожалуй, это даже хорошо. Ну так вот», — продолжала Рябчикова, успокоившись и проглотив слезы. «Только ты уж иди со мной вместе. Все-таки с тобой мне не так будет страшно. Пойдем?» «Хорошо, пойдем. И никому не скажешь?» «Никому. Давай руку». Маркович протянула руку, и подруги, обменявшись крепким рукопожатием, с деловым видом вернулись на свои места. Первый урок был математика. Назар Назарыч, вероятно, уже знал о необыкновенном поведении учителя физики, потому что как вошел, так сейчас же развернул журнал и с долгой ядовитой улыбочкой рассматривал вереницу пятерок, сопровождая это созерцание разными ироническими возгласами. «Прекрасно, прекрасно! Замечательные успехи! И госпожа Рябчикова 5! Удивительно! Вот если бы вы у меня так учились, госпожа Рябчикова!» Сладкой улыбкой обратился он к Рябчиковой, у которой за эту четверть по математике стояла 1. Рябчикова покраснела и встала. «Это не от нас зависит, Назар Назарыч, что вы нам ставите плохие баллы», — сказала она. «Мы свои уроки всегда хорошо знаем». «Неужели? Скажите, пожалуйста, стало быть, это я виноват, что у вас по математике 1? «Я не знаю, кто виноват. Это уж вы сами рассудите. А только 1 я совсем не заслужила. Я математику хорошо знаю». «Даже хорошо? Как же это я не заметил? Ой-ой-ой, какая с моей стороны ошибка? Так вы математику отлично знаете?» «Не отлично, а ничего, знаю». «Отчего же вы мне не отвечали, когда я вас спрашивал?» «Да просто потому... что мне тогда не хотелось отвечать». «А, они в духе были», — хихикнул Назар Назарыч. «Ну, а теперь вы в духе?» «Теперь в духе», — отвечала Рябчикова. Назар Назарыч перестал улыбаться, и сухое лицо его приняло особенно злое выражение, не предвещавшее ничего хорошего. «Пожалуйте к доске», — отрывисто и строго сказал он. Весь класс замер в ужасе. Когда у Назара Назарыча было такое лицо, и когда он говорил таким тоном, нужно было ждать двойного количества двоек и 1. «Ну, достанется теперь Рябчиковой», — шептали в задних рядах. «Экая отчаянная! И зачем она его разозлила? Теперь по всей математике будет гонять». Но Рябчикова ни капельки не смутилась. Самым победоносным видом вышла она к доске, взяла мел и стала ожидать казни. Назар Назарыч прошел вокруг нее своими кошачьими шажками, потом остановился и начал гонять. Сначала он задал Рябчиковой самую головоломную задачу из алгебры. Она решила. Потом, порывшись в своей памяти, Назар Назарыч извлек оттуда несколько геометрических теорем, давно всеми позабытых, и предложил их доказать. Рябчикова доказала. Сумрачное лицо Назара Назарыча начало разглаживаться, и нечто вроде благосклонной улыбки промелькнуло в окаменелых чертах. Осторожно переступая с пятки на носок, тихохонько потирая руки, он предлагал Рябчиковой вопрос за вопросом, перескакивал из алгебры в геометрию, из геометрии в арифметику, углубился в дебри десятичных дробей, припомнил Пифагорову теорему, пробовал смутить Рябчикову задачами о гусях и черепахе. Ничто не помогало, и Рябчикова без малейшей запинки вышла из всех математических ловушек. Тут уже чело Назара Назарыча окончательно разгладилось, и не нечто, а самая настоящая улыбка заиграла на его сухих губах. «Прекрасно-с, прекрасно-с», — сказал он, — «можете садиться. Теперь я вижу, что вы действительно знаете, если захотите». Рябчикова в последний раз стукнула мелом в доску и, как ни в чем не бывало, села на свое место. Гул одобрения пронесся по классу, и все с напряженным вниманием устремили взор на Назара Назарыча, что он поставит. «Прекрасно-с!» — повторял Назар Назарыч, беря перо и медленно макая его в чернила. «К сожалению, я уже не могу исправить вам единицу, но...» Он остановился в раздумье и долго смотрел в журнал. «Но теперь я поставлю вам 5. Вы довольны, госпожа Рябчикова?» «Как хотите, Назар Назарыч». — равнодушно сказала Рябчикова. Назар Назарыч поставил 5. По классу снова пронесся гул одобрения. «Счастливая, счастливая!» — шептали на скамьях. «Никому 5 не ставит, а тебе поставил». Но Назар Назарыч уже раздумал. Медленно обмакнув перо в чернильницу, он опять углубился в рассматривание журнала и после долгих размышлений переправил 5 на 4. «Нет, госпожа Рябчикова, на первый раз я все-таки поставлю вам 4. Вы ничего не имеете против 4? Мне все равно, Назар Назарыч». «Все равно? Так вы, может быть, и на 3 помиритесь? Хорошо-с. Тогда я вам поставлю 3, а 4 мы прибережем до следующего раза». Он переправил 4 на 3 и, с облегчением вздохнув, положил перо на кафедру. «Госпожа Петрова, пожалуйте вы к доске». После урока классная дама накинулась на Рябчикову. «Рябчикова, вы сегодня вели себя невозможно. Как вы смели так разговаривать с преподавателем? Это неслыханная дерзость. Я вас в журнал запишу». «Да чем же я себя плохо вела, Любовь Николаевна?» — возразила Рябчикова. «Как чем? Во-первых, что это за выражения такие? Я была в духе, я была не в духе. Какое дело учителю, что вы в духе или не в духе? Вас спрашивают, вы должны отвечать, больше ничего. А во-вторых, учитель ставит вам 5, а вы говорите мне все равно. Это что еще за фокусы такие?» «Да вовсе не фокусы, Любовь Николаевна. Ей-богу, мне все равно, сколько он мне поставит. Я просто хотела ему доказать, что я математику знаю, и что его единица ничего не значит. Вот и доказала». «Ничего вы не смеете доказывать. Ваше дело слушаться, а не доказывать. Вы должны быть довольны, что вам 5 поставили, а вы еще с дерзостями выскакиваете. Я вас запишу и начальнице пожалуюсь. Сидите сегодня без обеда». Взволнованная Любовь Николаевна ушла жаловаться, а ученицы, столпившись вокруг Рябчиковой, начали обсуждать все происшедшее. Они возмущались несправедливостью Назара Назарыча, который поставил Рябчиковой 3 за прекрасный ответ, и в то же время упрекали Рябчикову за то, что она слишком форсит и вечно заводит разные истории. Но Рябчиковой было не до них. Приближался час физики, и вместе с ним и объяснение с Григорием Ивановичем. Она схватила Маркович под руку и увлекла ее в коридор, в самый пустынный уголок. «Станем здесь», — шептала она в волнении. «Отсюда все видно, и он непременно мимо нас пройдет. Что, я не очень красная?» «Нет, не очень», — успокаивала ее Маркович. «Ах, я ужасно боюсь разреветься. Ты, Маркович, смотри. Если я буду очень волноваться, ты меня ущипни да побольней. Хорошо?» «Да уж не беспокойся. Ущипну так, что искры из глаз посыплются». «А потом...» — начала была Рябчикова, и вдруг прикусила язык. Дверь учительской комнаты отворилась, и оттуда вышли батюшка и Григорий Иванович. Они смеялись и что-то рассказывали друг другу. Потом батюшка вошел в 4 класс, а Григорий Иванович направился прямо к ним. Рябчикова храбро выступила из своего укромного уголка. «Григорий Иванович!» — сказала она и остановилась, задохнувшись. Учитель как будто немножко удивился и, прищурив близорукие глаза, посмотрел на учениц. «Вы что, господа?» — сказал он добродушно. «Вам что-нибудь нужно спросить? Пожалуйста, я очень рад». «Григорий Иванович!» — снова начала Рябчикова, вся красная и готовая разразиться слезами. «Вы, то есть я. Простите меня, Григорий Иванович!» Хохолок Григория Ивановича вопросительно поднялся, и на лице его выразилось величайшее изумление. В свою очередь он тоже густо покраснел и по привычке стал теребить бородку. «Простить?» — проговорил он растерянно. «Ну, господа, я, ей-богу, не знаю. За что же?» «Это я, Григорий Иванович», — продолжала Рябчикова. «Когда вы в первый раз к нам пришли, я это бросила в вас, Маркович поспешил ее ущипнуть, и Рябчикова докончила шепотом. «Горохом». «Вы меня бросили? Чем?» — переспросил Григорий Иванович. «Горохом!» — с рыданием повторила Рябчикова. Хохол учителя принял прежнее положение, и Григорий Иванович улыбнулся во весь свой широкий рот, показав белые, как сахар, зубы. «Хоть убейте, ничего не помню!» — воскликнул он. «Какой горох? Что такое? Совершенно забыл!» «На первом уроке горошина попала вам в щеку. Это было ужасно подло. А вы положили ее в карман и не пожаловались». При этих словах Рябчикова уже не могла больше удерживаться. И, несмотря на страшные щипки, которыми Маркович старалась привести ее в чувство, она горько расплакалась. Григорий Иванович опять растерялся и, не зная, что ему делать, принялся шарить в карманах. Вдруг широкая улыбка снова засияла на его лице, и он вытащил из кармана иссохшую, сморщенную горошину. «Это?» — спросил он, протягивая ее Рябчиковой. «Это?» — прошептала Рябчикова сквозь слезы. Все трое с любопытством посмотрели на горошину, потом друг на друга и совершенно неожиданно расхохотались. «Ну вот и отлично», — сказал Григорий Иванович. «Возьмите вашу горошину и идите умойте ваши глаза. А потом в класс. Я сегодня опыты буду показывать». Посмеиваясь себе в бороду, он вернулся в учительский кабинет, а Рябчикова с Маркович побежали в уборную. «Ну, Маркович», — сказала Рябчикова, энергично вытирая мокрым полотенцем свое пылающее лицо, — «сроду у нас таких учителей не было, да и не будет. И вот тебе мой сказ. Если кто-нибудь посмеет сказать или сделать Григорию Ивановичу что-нибудь неприятное, я тому все глаза выцарапаю, так это и знай». Не успели они выйти из уборной, как навстречу им попалась испуганная Опенкина. «Господа, где это вы пропадаете? Рябчикова тебя давно ищут. Иди к начальнице», — задыхаясь, сказала она. «К начальнице?» — беспечно вымолвила Рябчикова. «Ну, значит, будет гонка за Назар Назарыча. Маркович, посмотри, красные у меня глаза». «Нет, не очень». «Отлично. А то еще подумают, я испугалась и от страха плачу». И, весело подпрыгивая, она отправилась к начальнице. После уроков Рябчикова оставили без обеда, и в наказание за дерзкое поведение с учителем математики заставили еще разматывать громаднейший моток берлинской шерсти. Шерсть была тонкая и постоянно спутывалась в узлы. В кабинете у начальницы было душно и пахло камфорой и нафталином. Вдобавок страшно хотелось есть и пить. Но Рябчикова мужественно переносила и голод, и скуку, и запах нафталина, и терпеливо распутывала самые сложные узлы. Она была счастлива и довольна, как никогда прежде. И все это сделала сухая, сморщенная горошина, глубоко запрятанная у нее в кармане. Пусть ей ставят двойки, наказывают, пусть оставляют без обеда и записывают в журнал. Все это теперь Рябчиковой ничуть не страшно. Она знает, что кроме Назар Назарычей на свете есть еще и Григорий Иванович. И этого довольно, чтобы примириться со всякими житейскими невзгодами и даже посидеть немножко без обеда. Что обед, когда так хорошо, так интересно жить? Что двойки и единицы, когда могут быть такие хорошие люди, как Григорий Иванович? Крак! Нитка лопнула, и клубок полетел под диван, в самый темный и пыльный угол. Рябчикова по привычке хотела было рассердиться и зашвырнуть туда же и моток, но вспомнила про горошину и удержалась. Полезла под диван, достала клубок, перевязала оборванную нитку и снова принялась за работу. Вошла начальница. Она только что хорошо пообедала, и от нее вкусно пахло горячим кофе и сдобными сухарями. «Ну, довольно с вас, Рябчикова», — сказала она, отбирая шерсть. «Вы сегодня что-то много размотали, и узлов у вас почти нет. Что это с вами случилось?» «Я исправилась, Капиталина Павловна», — серьезным видом сказала Рябчикова, потрогивая себя за карман. Начальница улыбнулась. «А ведь она тоже очень добрая», — подумала Рябчикова. «Все люди добрее, если к ним хорошенько присмотреться». «Ну, и слава богу, если исправились», — сказала начальница. «Давно уже пора. А теперь идите скорее домой обедать». Рябчикова сделала реверанс и пошла в переднюю одеваться. «Что, барышня?» – ворчал Рябой Яков, помогая ей вдеть рукава шубки. «Отсидели на гауптвахте. Эх, молодежь, молодежь, аж на сердце болит на вас глядячи. Ведь небось с утра не емши». «Яков добрый», – подумала Рябчикова, глядя на его смешное, изрытое оспой лицо, которое они между собой называли теркой. «Все люди добрые и все хорошие. Только надо их хорошенько узнать». На подъезде свежий морозный ветерок пахнул ей в лицо. Весело по снегу скрипели санки, весело звучали голоса прохожих. «Хорошо жить на свете», — подумала Рябчикова. И, потрогав себя за карман, где лежала горошина, побежала домой.